то перепуганное лицо главной героини, то мертвое и неподвижное ее преследователя. Вылитая я. Все, сил моих нет дальше смотреть. «Ты куда? Осталось-то пара минут, не больше», — прошипела Джесс. «Пить хочу», — ответила я, бросаясь к выходу. Опустившись на скамейку возле кинотеатра, я изо всех сил старалась не думать о горькой иронии увиденного. А ведь в перспективе превратиться в зомби ирония, вне всякого сомнения, присутствует. Такое даже в голову не приходило. Ну, вообще-то, в снах я превращалась в сказочное чудовище, но чтобы в живой труп — никогда. В панике я качала головой, пытаясь отрешиться от ужасных мыслей. Нет, сейчас не время вспоминать сны. Как жаль, что я уже не главная героиня, и моя сказка закончилась. Джессика вышла из кинотеатра и стала озираться по сторонам, пока не заметила меня. Ты что, ужастика испугалась? Угу, наверное, я дикая трусиха. Странно, нахмурилась она. Я-то весь фильм визжала, а твоего голоса даже слышно не было. Не понимаю, зачем ты ушла. Просто испугалась, пожала плечами я. Подруга немного успокоилась. Давно такой жути не видела. Все, кошмары сегодня гарантированы. Это точно, с фальшивым жаром ответила я. Кошмары сегодня действительно будут, только не о зомби. Джессика окинула меня удивленным взглядом. Неужели мой ответ прозвучал неубедительно? «Где хочешь поужинать?» «Не знаю, все равно». «Ладно». Джесс начала рассказывать про молодого исполнителя главной роли. Такой красивый, обаятельный, сексапильный. Удивительно, мне запомнились одни зомби. Я не обращала внимания, куда ведет подруга, только почувствовала. Стало темнее и тише. А почему воцарилась тишина, поняла лишь через непростительно долгое время. Джесс перестала болтать. Я сконфуженно заглянула ей в глаза. Надеюсь, не обиделась? Подруге было не до меня. Напряженная, словно струна, она смотрела прямо перед собой и уже не шла, а бежала. Взгляд Джессики испуганно метался взад-вперед. «Так, нужно все-таки осмотреться». Мы шагали по неосвещенному участку тротуара. Частные магазины и лавочки уже закрыты на ночь. Окна темные, лишь впереди, в квартале от нас, горели фонари и яркая вывеска Макдональдса. Туда и направлялась Джессика. Через дорогу бар. Надо же, открыт. На окнах плотные жалюзи, а с внешней стороны неоновая реклама различных сортов пива. Самая большая вывеска ярко-зеленая, с названием бара «Одноглазый Пит». Интересно, в интерьере пиратская тематика как-то обыграна? Металлическая дверь была приоткрыта. Внутри горел неяркий свет. Доносились голоса. У двери стояли четверо мужчин. Я оглянулась на Джессику. У той глаза прилипли к тротуару. Вид не испуганный, а скорее просто осторожный. Понятно, старается не привлекать к себе внимания. Чисто автоматически я посмотрела на четверых, чувствуя, где-то их уже видела. В другой раз и на другой дороге, но при сходных обстоятельствах. Один невысокий, темный, коренастый. Когда остановилась, он взглянул на меня с неподдельным интересом. Словно окаменев, я безвольно подняла глаза. «Белла», — прошипела Джесс, — «что ты делаешь?» И я неуверенно покачала головой. «Кажется, мы с ними знакомы», — пролепетала я. «Что со мной? Нужно поскорее забыть, выбросить из головы воспоминания четверых праздно шатающихся. Почему же я застыла, как в трансе?» «Какое совпадение!» Я снова в Порт-Анджелесе с Джессикой на темной улице. Я прищурилась, пытаясь сопоставить черты стоящего передо мной парня с воспоминаниями о хулигане, который напал на меня почти год назад.